Человек и собака 6. Собаки настоящие джентльмены. Надеюсь, на небесах я попаду к ним, а не к людям. Марк Твен. Утешься, моя собачка, и ты в день воскресения получишь золотой хвост. Мартин Лютер. У наших немецких предков была очень хорошая религия. Они верили, что после смерти встретятся с теми добрыми собаками, которые были их друзьями в жизни. Если б я только мог поверить в нечто подобное. Отто фон Бисмарк. Не так-то это просто пережить, когда от нас уходят эти милые, тихие друзья. Не просто это еще и потому, что вместе с ними уходят от нас и годы нашей собственной жизни. Джон Галсуорси. Увы, бедный Зоу родился 1 октября 1879 года, умер 3 августа 1892-го. Мы скорбим столь сильно, как возможно скорбеть по собаке, которую любили, ибо в дружбе ей не было равных.